Человек в тельняшке. Рассказала я про Дашу и подумала, до чего же прилипчивая штука прозвище. Помню, в школе я бы и не обернулась, если б меня окликнули по имени. Зато мгновенно реагировала на рыжую. На первом уроке в первом классе Вася обратился к учительнице. «Тетя, можно выйти?» И до 10 класса проучился под именем тетя. Худой и длинный Дима был прочно поименован Оглоблей. А Слава носил обидную, но заслуженную кличку Пузо, так как всегда таскал в ранце баранки и грыз их во время уроков. Жаль, что филологи без особой охоты разрабатывают такую золотоносную жилу. Ведь когда-то именно прозвища наших предков становились фамилиями, которые мы до сих пор носим. Вот уже 7-й год ребята в УПО между собой называют Чепурина тельняшкой. Дружелюбно и с симпатией. Потому что подполковник, несмотря на свою отнюдь непоказную строгость, справедлив, умен и обладает превосходным чувством юмора. Иногда ребята попадаются. «Погоди, вот вызовет тебя тельняшка на ковер». А Чепурин тут как тут. Если он не в настроении, то может без всякого обезболивания снять с охальника стружку. Но чаще делает вид, что не слышит, тем более, что после юношеской службы на флоте всеми правдами и неправдами достает и носит свои любимые тельняшки. Чепурин – ближайший друг и помощник Кожухова. В одном они похожи, как близнецы, в другом – антиподы. Оба до мозга костей пожарные, в высшей степени компетентные и лично храбрые. Но в отличие от Кожухова, который непримирим к малейшим, даже не очень существенным недостаткам, Чепурин относится к ним с иронией. У него вообще типично ироничный склад ума, допускающий терпимость и милосердие. Подобный ум, как мне кажется, лучше приспособлен к нашей неупорядоченной жизни вообще и к пожарной службе в частности. Идеального порядка все равно никогда не добьешься. А раз так, то держи в руках вожжи, не позволяй вылезать из оглоблей и закрывай глаза на мелочи. Там, где Кожухов беспощаден, Чепурин строг. Кожухов строг, Чепурин снисходителен. Кожухов поругивает, Чепурин посмеивается. Если ослушаться Кожухова и думать не смей, то с Чепуриным можно иной раз чуточку поспорить. Словом, хотя ребята искренне уважают обоих, под началом Чепурина служить легче. Что касается меня, то я люблю и того, и другого. И если с Чепуриным общаюсь чаще, то лишь потому, что Кожухов едва ли не самый загруженный человек в городе. Сказать, что мы с Чепуриным дружны, было бы преувеличением. Но явно и откровенно друг другу симпатизируем. И единственное, что нас удерживает от общения с семьями, это Васина щепетильность. Все-таки прямой начальник. Как бы кто-нибудь, что-нибудь, о чем-нибудь не подумал. Но в Дедову библиотеку Чепурин наведывается частенько. А для деда, в отличие от Васи, субординация – пройденный этап. Тем более, что Чепурина дед знал еще мальчишкой. И в люди выводил – когда тот после флота окончил пожарное училище и явился на службу желторотым начальником караула. Чепурин значительно старше нас, ему уже 45, годы, когда по крышам лазать неохота, а если приходится, то без всякого удовольствия, как посмеивается он. Я добавлю, и частенько приходится, так как начальник штаба пожаротушения, доверяй, но проверяй, любит своими глазами видеть, как работают его ребята, вверх растут или вниз. В городе Чепурин фигура известная. Не столько потому, что он в самом деле потушил немало пожаров и лично спас десятки людей, о чем мало кто знает, сколько потому, что попал на перо одному восторженному журналисту, который после большого пожара втиснул в газете на целую полосу очерк «Человек в тельняшке» с фотографией. Несмотря на то, что автор руководствовался лучшими намерениями, в очерке помимо чистой правды оказалось столько патоки, что Чепурин краснел, бледнел, хватался за голову и поклялся отныне не давать интервью ни за какие посулы. Я самонадеянно решила, что для меня он сделает исключение. Но какое там? Узнав, что я собралась о нем написать, он ясно и недвусмысленно дал понять, что в ближайшие 5-10 лет будет сильно занят. А когда я обиделась, послал мне с Васей в подарок изящную игрушечную метлу. С легкой руки Димы я прослала в УПО ведьмой. Но, как известно, у каждого мужчины, каким бы он ни казался совершенством, есть своя ахиллесова пята. Один тает от нежности, другой от похвал, третьему больше всего на свете хочется казаться сильным и так далее. Вот эту слабинку я и нащупала. Позвонила Чепурину. «Андрей Иванович, можете от меня не прятаться, больше приставать не буду». Вот умница обрадовала, честное слово. «А почему вы не спрашиваете, что я придумала?» «Так-так, настороженно. Выкладывай». Я решила от начала до конца, без всяких купюр, процитировать «Человека в тельняшке». Вот тут-то Чепурин и всполошился. Боже, как он меня поносил! И ведьма, и шантажистка, и архивная мышь. За мышь извинился. И музейный экспонат, и гангстер в юбке. И, выдохнувшись, сдался. Еще бы не сдаться, в очерке были такие перлы. От проницательного орлиного взгляда красивых черных глаз подполковника не ускользало ничего. Или «Вперед!» — взывал он. «Пожарный презирает опасность, рукава к бою». И еще самое главное, вынося на руках миловидную, но беспомощную женщину, Чепурин бережно прижимал ее к себе. Ведь на ее месте, растроганно думал он, могла бы оказаться моя жена. И другие подобные красивости, одно лишь воспоминание о которых приводило Чепурина в ярость. Я положила руку на боевой устав и поклялась писать правду и только правду. Чепурин вспоминал и рассказывал, я стенографировала, прибавила то, что слышала от других, и, как заверил мой первый слушатель дед, вроде ничего не наврала. «Разве что самую малость», — ухмыльнувшись, добавил он, — «пожарные у тебя между собой разговаривают, ну, это...» Без всяких словечек. А в бою, Лёля, словечки — это важный элемент. Без них и команду не всякий поймет. Я к тому, что команда со словечками убедительней, до сердца и души доходит. Этот аргумент я с возмущением отвергла. «Моя благоверная в тот день отличилась дважды», — рассказывал Чепурин. О том, что она брюки выгладила, тебе известно, а о другом ее преступлении знаю только я. Днем она позвонила, и черт дернул за язык, поинтересовалась, вовремя ли я приду со службы. А ведь 100 раз просил, умолял, предупреждал, никогда не задавай таких вопросов. Примета — хуже нет, обязательно проконетелишься до ночи и вернешься домой чумазый, как дьявол. Так что, когда будешь анализировать причины пожара, обязательно заклейми и этот звонок. Снова отвлекусь. Расшифровывала я эти строки и представила себе Тамару Ильиничну, которая уложила девочек спать, а сама прилегла с книжкой в руках на тахту у телефона ждать. Жена пожарного должна уметь ждать. Вот уже 1-2-3 часа назад муж должен был приехать домой, а его все нет. И раз он даже не звонит, значит, нет такой возможности. Имея он хотя бы свободную минуту, обязательно бы позвонил, пошутил бы по поводу чепухи, полной чепухи, из-за которой застрял, и спросил бы, как прошел день у диверсанток, так он называет дочерей. Завтра утром на работу, надо отдохнуть. Но Тамара Ильинична знает, пока муж не приедет или хотя бы не позвонит, ей все равно не уснуть. Уж очень тревожной бывает эта самая полная чепуха. Я вспоминаю Денниса Смита, его пожарную команду номер 82. Вот что он писал. «Я, нью-йоркский пожарный, один из храбрейших города, как именует нас газета. В Нью-Йорке живут около 8 миллионов человек. 12 тысяч из них пожарные. Мы отличаемся от всех остальных людей, живущих и работающих в этом городе, от банкиров, служащих рекламных бюро, водителей грузовиков, секретарей, продавцов и покупателей. Для каждого из них есть большая вероятность, что после работы он возвратится домой на собственных ногах, пусть усталым, но целым и невредимым. Пожарный ни в чем не может быть уверен. Жена пожарного, целуя мужа перед уходом на работу, молит судьбу, чтобы он возвратился домой, чтобы ей не пришлось в отчаянии искать, на кого оставить ребенка и, сломя голову, мчаться к мужу в больницу. При каждом звонке в дверь у нее замирает сердце. Не начальник ли это пожарной команды, который пришел вместе с пастором и представителем профсоюза, чтобы сказать ей, каким хорошим, самоотверженным и храбрым человеком был ее муж. И еще я вспоминаю, как мама рассказывала, какой страх в войну она испытывала перед почтовым ящиком, как тряслись у нее руки, когда она видела, что в ящике что-то лежит. Что там, треугольник или конверт? Если треугольник, и на нем папиной рукой написанный адрес, можно глубоко и свободно вздохнуть, успокоить бешено бьющееся сердце. А если конверт? Сколько подруг уже получили конверты с торжественно страшным в боях за советскую родину, смертью храбрых. И я ловлю себя на том, что мне непреодолимо хочется снять трубку и набрать номер дежурного УПО. Где Вася? Почему он уже 3 часа не звонит? Вася не очень любит, когда я это делаю. Это мешает ему с Димой посмеиваться над Пашей, которого жена и теща пилингуют непрерывно, как диспетчеры самолет. Но на сей раз я не могу удержаться. «Выехали на проверки», — отвечает на мой вопрос дежурный прапорщик. «Ничего особенного, не беспокойтесь, Ольга Николаевна». «Знаем мы эти проверки. Врет, наверное». Вряд ли они помешали бы Васе пожелать спокойной ночи Бублику. Все, работать за столом больше не смогу, буду тупо смотреть в лист бумаги, терзаться и ждать звонка. Сама себя завела. Бублик и дед уже спят. Переношу телефон поближе к ванной и принимаюсь за стирку. Ждать мужа — это не профессия, иронизирует Чепурин. Жена пожарного должна прежде всего уметь стирать. Это вовсе не шутка. Обстирывать Васю работа не из простых. Того, что я стираю, ни одна прачечная не возьмет. Да и некогда в прачечную сдавать. Для выездов у Васи имеется 3 комплекта обмундирования, и 2 из них сейчас отмокают в ванне в холодной воде. Помню, как все смеялись, когда 6 лет назад, став Васиной женой, я позорно провалила первый экзамен. Так выстирала гимнастерку и брюки, что от них отказалась бы уважающая себя пугало. Вася тогда тушил цех по восстановлению автопокрышек. И сажа, продукты сгорания резины, так въелись в одежду, что ее не только стирать, в руки брать было противно. А надо, на каждый пожар обмундирование не напасешься. И я, как всякая приготовишка на моем месте, самоуверенно замочила одежду в горячей воде. А надо было только в холодной, иначе сажа навеки вкипит в ткань, ничем потом не вытравишь. И не только замочить, но и в холодной же воде стирать, и не один раз. В этом весь секрет. Невелико удовольствие, но у Васи оно еще меньше. Сажа, копоть пропитывает не только одежду, они проникают во все поры тела. И Васе приходится отмываться под холодным душем, дрожа, вопя и проклиная все пожары на земном шаре. Мало того, кажется, отмылся, чуть ли не до крови обдирал себя мочалкой. Оделся, сел за стол. Пахнет дымом. Все пожарные очень не любят работать в подвалах. Для того, чтобы отдать команду, загубник то и дело приходится вытаскивать, и в бронхи и легкие попадает столько всякой дряни, что за неделю не откашляешь. Ну, раз был подвал, утром Вася пойдет домой пешком, в троллейбусе не рискнет. А на душе легче, все-таки позвонил, доложился. Дед говорит, привыкнешь, телефон вашу сестру разбаловал. Жили ведь когда-то пожарные жены без всяких телефонов? Не знаю, может, привыкну, а может и нет. За сутки у Васи иной раз бывает по 8-10 выездов, и далеко не все ложные.